Глава 39. Я вроде была жива, чувствовала запахи, слышала голоса и звуки, ощущала мороз, но тело мне не подчинялось. Меня большую словно впихнули в мелкую мохнатую наволочку с ножками. Шевелиться было больно, даже дышать. «Наверное, я все-таки что-то нарушила», — мелькнуло в голове, и после очередной попытки встать я откинулась на снег совершенно без сил. У Алви и Ранди происходило что-то странное, а я валялась, как чучело в сугробе, и не могла им помочь. «Агнес!» — вдруг закричал во весь лес Алви. Я услышала хруст веток, шаги в снегу, его запах. То-то он будет смеяться про мое неделание глупостей. Увы, у меня даже глаза не открывались. Судя по запаху, рядом с Алви возникла Ранди. Она заплакала, мне тоже захотелось. Не от боли, а от досады и бессилия. И от стыда, что он видит меня такой, нелепым клочком меха. «Нет, замолчи, Ранди, он же не догадается сам». Но ее причитание было не остановить. Пожалуй, лучше было бы провалиться под землю. Впрочем, даже в такой ситуации не стоило забывать про достоинство. Переборов слабость, я открыла глаза и увидела его взгляд, а в нем ужас, растерянность и ошеломление. Ну вот, Алви, я стремилась все разрулить, став хендером, а превратилась в посмешище. Впрочем, удивить тебя мне все же удалось. Увы, не так, как хотелось. С усилием воли я попыталась сказать: «Да, это я, прости». Но вместо этого предполагаемый рот выдал жалобный стон и почти детское кряхтение. О, Боже! Вот так всегда. Стремишься стать великой, а из тебя выходит ошибка природы. Вселенная, я бы вполне обошлась без твоих шуток. Алви достал из-за пазухи знакомую шапку с чайником и отдал Ранди. Под шубу засуньте, мисс. Отвечайте лично. Хорошо, робея ответила подруга. Затем Алви наклонился и осторожно взял меня на руки. «Сейчас, сейчас, моя хорошая, мы что-нибудь придумаем». «Почему он не злится на меня?» От его тепла и ласкового голоса стало намного лучше. Захотелось свернуться в клубок и уткнуться носом в сгиб его локтя. Заснуть, а потом, чтобы все было как прежде, без экспериментов. Но я не поняла, что за отростки помимо лап свесились с моего нового туловища. Мне удалось скосить глаза, и я оторопела. Крылья, покрытые мехом. У меня есть крылья. Я вообще кто? Прижимая аккуратно меня к себе, Алви встал с колен и развернулся к Ранди. «Так», — грозно сказал он, отчего и мои уши прижались, и Ранди сразу стала чуть меньше, втянув голову в плечи. «А теперь, мисс Веберг, вы расскажете все как есть, быстро и без увиливаний. Что именно произошло между вами и Агнес за те 2 часа, пока меня не было в гостинице? Ну, я слушаю». И Ранди, сдавшись сразу, вывалила на него правду. Про наш дуализм, про ритуал, про то, что я хотела стать хендером, чтобы спастись от проклятия. Вот она, похоже, и стала. Выдохнула едва живая от страха Ранди. «Кем она стала, я вас спрашиваю? Что это за зверь, лиса с крыльями?» «Не знаю. Я сама никогда не оборачивалась. Мне только снилось иногда, что становлюсь лисой». «С крыльями?» «Нет, я не знаю, почему крылья!» — нервно вскричала Ранди. «Медведь Хендер в шатре сказал, что звериная ипостась всегда отражает суть». «Если б я могла, я б закатила глаза. То есть моя суть не лиса и не кукушка, а неведомо зверюшка?» «При чем тут суть? Быть хендером вообще не ее суть, это вы, мисс, воротите нос от того, что вам дано. А Агнес себя перехитрила. Тело без правильного перемещения перигея не может измениться правильно. Само ничего не делается. Хендеры на уровне инстинктов с детства привыкают меняться постепенно. Их учат взрослые хендеры, разве не ясно? А Агнес уже не ребенок и сразу в другое тело, как в омут с головой. Теперь ее надо вытащить из этого омута и срочно. Надеюсь, еще не поздно». «Простите, сэр Алви», — покраснела Ранди. «Я не хотела, Нак сказал». «Тот самый, который только что пытался придушить нас собственным хвостом? Нак! Дуры, боже мой, какие дуры!» Захотелось его укусить, хоть мы, наверное, и правда дуры. Но Алви, пыхнув гневом, отвернулся от Ранди и погладил меня по голове снова ласково, как кошку. «Спокойно, Агнес. Ты не волнуйся, мы идем к старейшине Хендеров. Круче мага я не видел, он все вернет на место. Я почувствовала рядом чужой мускусный запах. Тявкнула: «Осторожно!» Но Алви не понял. Сделал шаг от Ранди к опушке с молодыми дубками и начал быстро оседать. Его руки разогнулись, я выпала в снег. Алви рухнул рядом. Ранди стояла, как загипнотизированная, за ним. Послышался голос сверху. «Прости, брат. К старейшине ты не попадешь». Я подняла голову через силу и увидела укутанного в меха наголекаря из волчьего ареала. За ним светился розоватый с черной сердцевины вертикальный портал, похожий на раскрытую пасть змеи. Наг глянул на меня, затем на Ранди. «Забавный расклад. Ладно, и та сойдет. Главное тоже, маг ему в пару». «Не смей, не тронь их, пошел вон!» — прокричала я, но лисий рот выдал жалкое тявканье с повизгиванием. Наг издевательски рассмеялся. Протянул руку. От ладони Нага к металлу латки на темени Алви протянулась зеленая волна магии. Она расширилась, подобно туману, приподняла отключившегося Алви над земной и потянула в портал. Где-то завыли волки. В их интересах спасти Алви, если, конечно, пока мы отсутствовали, они сами не нашли злодея из замка. Я сосредоточилась, чтобы поднять морду от снега, вытянула губы трубочкой, пытаясь завыть им в ответ, вышел истеричный вскрик с рваным лаем. Его разнесло эхо. Наг хмыкнул. Здоровенный змеиный хвост удлинился из-под мехового плаща, окрутил словно толстыми веревками зачарованную Ранди и вслед за уносящим Алви зеленым туманом утянул ее в портал. Он вспыхнул розовыми искрами и захлопнулся. «На помощь!» — залаяла я, что есть мочи. «Ко мне!» И внезапно вой расслышала волчий ответ. «Мы не знаем, кто ты, но мы идем». «Встать! Я должна встать!» — твердила я себе, пытаясь сосредоточиться на лапах. Крылья мешали. И мысли. Догадки сыпались хаотично, как из рога изобилия. Они забрали Алви и Ранди, чтобы отдать Руни. Я в этом не сомневаюсь. Если б нужно было просто убить, Наг бы сделал это мгновенно. Когда он вырубил Алви через поставленный им же на рану металл, это было легко. Теперь ясно, что на меня им было плевать. Просто понадобилась пара к основной жертве, маг женского пола, как и говорилось в моей книге. Видимо, ключи — это не только ключи. Но именно поэтому Наг в палатке предсказателя снял с меня блокирующий браслет и заговорил мне зубы, выдав тайну магии дуалов, возможно, не полностью. Но он точно не думал, что мы с Ранди так сразу примемся за превращение, а после не успели бы. Отчего не раскрыть древний ритуал, если применение ему не найдется? Главные злодеи уже тогда планировали напасть на нас по дороге обратно. Они знали, что мы вернемся в Розендорф, но им Алви слишком мешал. Кто бы ни стоял в самом деле за обоими нагами, он распорядился, чтобы Алви в замок не попал. Я подумала о вульгарной леди Хинтаре и пожелала ей провалиться. Но Алви... Они же отправят его в руну в этот раз навсегда. И Ранди теперь не Хендер, она тоже не сможет вернуться. Хендер только я. Но я не могу ничего. Что делать? У меня перехватило горло. Я вгрызлась в снег, глотая его. Замерла, прислушиваясь к ледяной влаге в теле, и решила: если есть душа и есть тело, сработаться можно. Я не ребенок, как правильно сказал Алви. Я маг прежде всего. И мелкая недолеса с крыльями может что-нибудь сделать, ведь даже муравей способен испортить жизнь слону. Я закрыла глаза и поняла, что надо успокоиться. На превращение ушла почти вся моя энергия. Паникуя, я разбрасываю последнее, что осталось. Вот она, это она, без сомнения. Вдруг раздалось рядом. Ранди! Ошеломленно я раскрыла глаза и обнаружила вокруг себя запыхавшихся людей из Розендорфа. Дознавателя Гектора Муза, мадам Гарри, экономку из замка миссис Томас и почтенного владельца деревенского магазинчика мистера Хасфорта. Господи, ей плохо. Конечно, первое превращение, но как мы рады, мисс Ранди, что вы наконец-то решились на это. Это должно было свершиться, не бойтесь, мы поможем. Я не Ранди, сказала я, но, конечно, вместо голоса раздалось мерзкое повизгивающее тявканье. «Мы так и знали, дорогая мисс Ранди, что ваше воплощение будет необычным!» С придыханием произнес дознаватель. «Какие волшебные крылья!» Сложила перед грудью старческие руки мадам Гарри. «Но я никак не думала, что она будет лисой!» Заметила мисс Томас, поправляя сползшую на брови вязаную шапку. «Конечно, дух леса не мог быть обычным!» Заметил солидный мистер Хасфорд в теплой дубленке с высоким меховым воротником и разгладил усы. «Хм, он с ума сошел? Какой дух леса?» А лавочник обратился с нетерпеливым возмущением к дознавателю. «Ну что вы стоите, Гектор? Вы единственный маг среди нас, надо помочь девушке! Первое воплощение наверняка отнимает силы!» Похожий на воблу в старом бесцветном пальто дознаватель опустился передо мной на колени и достал из кармана пузырек. Едва темного стекла коснулся луч солнца, жидкость изнутри засияла, изливая на снег радужные тени. Я открыла рот. Будь это хоть спирт, настоянный на демонах, выпью, если вернет силы. И помощь приму даже от сумасшедших. Дознаватель влил мне жидкость в рот. Сладковатая, с острым послевкусием, она разлилась по телу огнем и заставила меня чувствовать его контуры. «Я говорила, что это случится», — причитала счастливая миссис Томас, совершенно не строгая и не чопорная, как в замке, когда заведовала служанками и горничными. «Не наседайте на девочку, дайте ей прийти в себя», — сказала мадам Гарри. «И расступитесь, господа, мисс Ранди надо больше воздуха, превращение ведь только произошло». «Это я заметил свечение из леса», — с гордостью проговорил мистер Хасфорд. «В город поехал за товаром, а тут вижу оно и сразу сообщил вам». «Вы молодец, мистер Хасфорд», — прокряхтела мадам Гарри. «Чудо мы все успели вовремя. Мне и самой отдышаться надо, мы так скакали на оленях. Хорошо, что это близко случилось, а не за 3-9 земель». Дознаватель поддерживал мне голову, выливая в горло последние капли. Я приподнялась и оперлась на лапы. «О чудо, они не разъехались! Получилось!» Я кивнула в благодарность ему, дамы вновь умилились. Я почувствовала себя в зоопарке, но решила не отвлекаться. Возможно, жидкость поможет мне вернуться в прежнее тело. Я сконцентрировалась на ощущениях, почувствовала крылья от подмышек до кончиков и вдруг смогла их поднять и опустить. Они прилегли к телу, словно обняли его. Сразу стало тепло. Я устойчивее встала на лапы и чуть встряхнулась. Под всплески рук и восторженные вздохи сродни тем, какие сопутствуют первым шагам младенца от родственников, я подняла хвост и опустила, распушив. Он удивительно придавал баланс, словно еще одна конечность, просто призванная не для того, чтобы опираться, а для чего мне предстояло еще понять. Но вдруг вой раздался где-то совсем близко, носа коснулся запах хищников. Дознаватель подхватил меня на руки. «Волки, уходим! Мы не отдадим нашу надежду Хендерам!» «Черт! Я, оказывается, еще и надежда? Вопрос на что?» На опушку выпрыгнул огромный бурый волк. За ним из-за деревьев вышли еще трое внушительных самцов. Люди попятились. «Я не хочу с вами драться!» Сказал упрямо дознаватель, не выпуская меня из рук. Дамы спрятались за него. Лавочник потянулся к сухой ветке, торчащей из сугроба. «И не надо драться», — сказал волк, так и не принимая человеческий облик. «Черт, как у него это получается?» Волк мотнул крупной головой назад. «Ты, кажись, дознаватель. Вот и иди займись своим делом. Гектор Мус, там на дороге сани во враге и труп мужика. Под елкой маг в отключке и очень занятные следы. Без магической битвы не обошлось. Учуешь хоть своим человеческим носом? Что надо, учую. За меня не переживай!» Огрызнулся поджарый инспектор. «А вы уходите по-добру! Ранди Свеборг мы вам не отдадим!» «Кто бы это ни был, она сама нас звала на помощь!» «Звала», — сказала я, хотя вновь получилось тявканье. «Я только превратилась и не могу говорить, как вы. Не знаю, как». Я так разволновалась, что крылья у меня дрогнули и приподнялись. А задачность волков стоило видеть. Пожалуй, вряд ли я когда-нибудь буду наблюдать подобное выражение звериных морд. «Ты кто?» — беззвучно спросил меня бурый волчара. «Хендер, наверное», — также мысленно ответила я, глядя в желтые глаза зверя. «По ауре похоже, но таких хендеров не бывает. А запах твой чем-то знаком», — вступил в разговор его темно-серый собрат. Из-за дуба вышел белый самец, и у меня защемило от страха сердце. Я узнала его. Это был Криден Макбрайт. Янтарные глаза сверкнули изумлением. Он обратился в гиганта в белой шубе и сказал людям: «Никакая это не Ранди Свеберг, и даже не полукровка. Это Агнес Ковальски, самозванка». Он усмехнулся злобно. «Прав был старейшина. Из такого недоразумения ничего путного не получится». Затем просто взял меня за шкирку из рук дознавателя. Сделал пас рукой, толкнув ладонью воздух перед моей грудью. И меня выбило с болью, огнем в теле и с яркой вспышкой на снег. Я внезапно ощутила свои прежние руки и ноги и вдруг поняла, что я голая. Дамы пораженно ахнули, лавочник крякнул и отвернулся. Макбрайт бросил на меня небрежно рыжую шубейку. Начиная дрожать от холода и новой трансформации, я закрылась мехом, чувствуя под собой ледяной наст. «Боже мой, Агнес, деточка!» — запричитала мадам Гарри, стягивая с себя варежки и шапку. «Возьми, надень!» «Спасибо!» — выдавила я. Дознаватель, стараясь не смотреть, протянул мне шарф. Белые бурые волки отвернулись, пренебрежительно собираясь уходить. «Стойте!» — крикнула я, обжигая легкие стужей. «Помощь все равно нужна! Не мне, вам!» «Опять твои штучки!» — зло сощурил янтарные глаза Криден Макбрайт, уже в образе зверя. «Больше не прокатит, леди, без юбки!» «Следы магической битвы!» — гаркнула я. «Наверняка вы чувствуете что-то не то на дороге и здесь! Только что с этого места были похищены нагами Алви Вагнер и Ранди Свеберг. Их собираются отдать в жертву Руни, чтобы Алви не помешал им выпустить всех аджархов, которых вы называете песчаными духами. Алви Вагнер уже знает, кто этот маг и как его остановить. Спешите туда, или будет поздно!» Морда Макбрайда презрительно оскалилась, но серая волчица сказала: «Она говорит правду. И она Хендер. Как бы нам всем это не претило». «Но почему не Ранди?» — потрясенно пробормотала миссис Томас. «Это должна быть Ранди Свеберг, в том ее предназначение». Дознаватель незаметно толкнул ее в бок, и миссис Томас запнулась. Быстро, чтобы не окоченеть, я накинула на себя лисью шубу, натянула варежки на ступни, шарф, поясницу, бормоча в процессе: «Мы поменялись. Нравится вам или нет, но теперь Хендер я. И больше я ничего не знаю, кроме того, что преступникам надо помешать как можно скорее». Встала на ноги, запахиваясь плотно, и увидела дрожащую на снегу шапку. «Господин дознаватель, заберите Стиполуса!» — ткнула я пальцем в кусок трясущегося меха. «Это улика против убийцы. Ее нашел Алви». Недоумевающий Гектор Мус поднял со снега шапку и заглянул под нее. «А волосы-то, как в легенде, светлые!» — задумчиво пробормотал лавочник. «И родилась не у Хендеров!» Мадам Гарри молча подошла и обняла меня, пытаясь согреть. «Старенькая, но такая добрая». «Алви надо спасать», — говорила я, пытаясь совладать с дрожью. «Как угодно, но надо. Это спасет всех нас, всех вас». И я услышала безмолвные переговоры волков. «Ее надо вести к старейшине. Сначала проверим, что на руне. Там стоят дежурные». «Если преступники начнут ритуал, понадобятся все, кто сможет им помешать», — встряла я мысленно. Волки глянули на меня. Серая волчица в мыслях сказала мне: «Садись», и подошла так близко, что мадам Гарри отшатнулась. Это было безумием, как и все, что сейчас происходило, но когда смерть выходит на охоту, сомнение — слишком большая роскошь. Я влезла на холку громадной хищницы, ощутив кожей ее жесткую шкуру. Обернувшись, я крикнула пришедшим ко мне на помощь людям: «Спасибо!» «Но как же!» — начала миссис Томас, протянув ко мне руку. Однако волчица подо мной уже понеслась вперед. Мне пришлось обхватить ее мощную шею, цепляясь, чтобы не упасть. Бег был сродни полету.